Издательство «Эксмо». Вместе всегда, нам по пути. Лучшей компании не найти. Не найти. Знаешь и ты, знаю и я. В жизни важнее всего семья. Это моя семья. Барбоскины. Чудеса в решете. Заместитель Джина. Поднимите руку, кто любит выполнять работу по дому. Не вижу леса рук. Эх, вот было бы здорово, если бы каждый мог кому-нибудь поручить все самые неприятные дела. У семьи Барбоскиных не было ни дворецкого, ни домработницы, зато был график дежурств. По нему дети помогали родителям поддерживать порядок. Да, неприятно. Зато справедливо. Однажды Лиза Барбоскина решила, что с нее хватит. Девочка всерьез задумалась о том, как добыть себе личного помощника. Но что поделать, если рядом нет ни моря, где можно найти бутылку с готовым джином, ни пустыни, где обычно хранятся волшебные лампы. По счастью, в интернете Лиза обнаружила руководство по вызову джина. Решено, надо пробовать. Вдруг получится. После обеда, когда все вышли из-за стола и завалили раковину грязной посудой, Лиза полезла в кухонный шкаф. Дружок положил свою тарелку на вершину пирамиды и весело спросил: «Лизка, ты помнишь, что сегодня твоя очередь мыть посуду?» Лиза, не обращая на брата внимания, копалась в шкафу. «Ага», — рассеянно пробормотала она. «Ничего я не буду мыть. Некогда. И вообще, скоро за меня все домашние дела будет делать же...» Она запнулась и зажала лапами рот. «Ой, неважно кто». С этими словами она схватила из шкафа какие-то баночки и быстрым шагом направилась в свою комнату. «Кажется, у некоторых появились секретики», — усмехнулся дружок. Он подкрался к комнате Лизы и заглянул в щелку. Сестра сидела за ноутбуком и читала какую-то статью. «Смешать алоэ, полынь в равных пропорциях», — бормотала она себе под нос. «Это я уже читала. А, вот, вызывать джинна нужно в полночь в пустой темной комнате. Значит, в 12 часов на чердаке». «Ага», — радостно воскликнул дружок, прикрывая дверь комнаты. «Джинна она собралась вызывать. Вот развлекуха!» Он ударил кулаком по ладони. «Я буду не я, если не повеселюсь по полной!» Когда наступила ночь, дружок прокрался на чердак, спрятался за выступом в стене и стал ждать Лизу. Наконец, комната озарилась тусклым светом. Лиза, осторожно ступая в потемках, залезла на чердак с керосиновой лампой в одной лапе. Другой она прижимала к груди склянки с травами и специями. Поставив лампу на старый сундук, Лиза начала засыпать содержимое банок прямо в огонь и приговаривала: «Лампиус, монохрямпиус, бархатусиус, керосиниусис, джиниус, придиниус, джин, явись!» Дружок не выдержал и захихикал. Так потешно было наблюдать за наивной сестрой. К счастью, Лиза хоть и услышала странные звуки смешки, но не узнала голоса брата. «Джин, ты пришел!» — обрадовалась она. «Я не джин, а его заместитель», — важно сказал дружок. Он старался, чтобы его голос звучал как можно более зловеще. «Теперь джин является только самым достойным. Короче, ты должна пройти испытание». «Ой, а оно трудное?» — испугалась Лиса. «Да не, ерунда», — жутким голосом сообщил дружок. «Слушай внимательно и запоминай. На следующий день мрачная Лиза пришла в комнату дружка и протянула ему свой телефон. «Это тебе», — скрипя зубами, произнесла она. «Подарок». «Ого! Спасибо, сестричка!» — с наигранным удивлением ответил дружок. «А чего это ты такая добренькая?» Но Лиза ничего не ответила и выбежала из комнаты. Той же ночью она снова поднялась на чердак и стала вызывать джинна. А дружок снова притаился в темном углу и внимательно слушал. «Джинниус, придиниус! Эй, заместитель!» — позвала Лиза. «Я все сделала, как ты сказал, и подарила свой телефон дружку. Теперь джин всегда будет мыть за меня посуду, пол, делать уборку и уроки». «Это еще не все», — перебил ее коварный дружок. «Ты должна заслужить его доверие. Слушай и запоминай». Когда наступило утро, Лиза по приказу заместителя джина помыла за всеми посуду, хотя была и не ее очередь. А еще девочке пришлось пылесосить, пока остальные дети играли в приставку, и даже чистить всем ботинки. Это уже не говоря о том, что она скакала по столу и изображала курицу, пока братья и сестра надрывали животы от смеха. Все эти задания ей, конечно, давал таинственный заместитель. В очередную ночь Лиза с тяжелым сердцем поднялась на чердак, не представляя, что ее попросят сделать на этот раз. Но Барбоскиной так хотелось личного джина, что она готова была вытерпеть многое. А дружку не надоело потешаться над сестрой. «Завтра ты должна пойти в школу в ластах», — еле сдерживая смех, произнес он. «И еще, надень маску с трубкой и постоянно говори «буль-буль-буль». После этого к тебе явится джин». Тут терпение Лизы иссякло. «Одно дело, когда выполняешь дурацкие поручения дома, и тебя видят только близкие, но идти в ластах в школу нет ушки». «Не буду я булькать», — воскликнула Лиза. «Я уже миллион глупых заданий выполнила. Зови своего джина». «Я лучше знаю, когда кого звать», — возразил дружок. «Гвоздь мне в кеды! Не хочешь повиноваться, ничего не получишь, ясно? Выполнишь задание, будет тебе джин. Не выполнишь, ничего не получишь». Лиза застыла, открыв рот от удивления. Почему это заместитель джина произнес фразу, которую так любит говорить ее брат? Она потихоньку обошла чердак и заметила прячущегося дружка, а он ее нет. «Ах, вот ты какой заместитель джина!» — с обидой подумала Лиза. «Ну, братишка, сам напросился». Она вернулась на свое место у сундука и жалобно проговорила. «Милостивый заместитель, прости, я сделаю все, как ты сказал. Но у меня нет ласты маски. Может, их подарит добрый джин?» «Ладно, так и быть, прощаю», — согласился дружок. «Через час приходи на это же место, будет тебе маска с ластами». Ровно через час дружок поднялся на чердак со своими маской и ластами для Лизы. Стоило хитрецу оглядеться, как он вскрикнул от страха, оступился и упал. Прямо перед дружком парило привидение. «Замри, несчастный!» — пророкотал жуткий призрак. «Не то превращу тебя в жабу, не будь я великим джином! Как ты посмел использовать мое имя, самозванец?» «Я...» — в ужасе промямлил дружок, потеряв дар речи. «Ты должен искупить свою вину», — продолжало ругаться привидение. «Иначе всю оставшуюся жизнь больше никогда не забьешь ни одного гола!» Это было худшее наказание. «Не надо, пожалуйста!» — взмолился дружок и упал на колени. «Джинушка, миленький, прости меня! «Тогда с сегодняшнего дня ты должен выполнять все желания своей прекрасной сестры Лизы», — велел Джин. Дружок согласился и, радуясь, что легко отделался, бросился прочь с чердака. А Лиза, конечно же, это была она, сняла с швабры простыню, которой только что размахивала перед носом брата. Тихонько посмеиваясь, девочка направилась в свою спальню. Утром следующего дня уже дружок мыл посуду за всей семьей. «Ой, дружок», — наигранно сказала Лиза, подкладывая ему еще тарелок в раковину. «Какой же ты сегодня хороший!» «Сам в шоке», — раздраженно проворчал дружок. «Может, еще вымоешь в моей комнате пол?» Невинным голосом продолжила Лиза и принялась загибать пальцы. «А потом почисти мои туфли, сделай за меня уроки, вытри пыль по всей квартире и погладь мне платье!» Дружок понуро слушал список желаний сестры. Кажется, Лиза все-таки получила своего Джина. Из этой истории каждый извлек свой урок. Лиза уяснила, что не стоит верить всему, что написано в интернете. А дружок, что не надо издеваться над теми, кто поступает глупо в силу возраста и недостатка знаний. Неизвестно еще, в какой ситуации завтра окажешься ты сам.